Правила посещения кладбища. Интервью с игуменом Федором Яблоковым. Интервью предоставлено для озвучивания сайтом memoriam.ru. Memoriam.ru – сайт и форум для переживающих смерть близкого человека. Рекомендуем посетить интернет-версию этого сайта. Вопрос. Отец Федор, когда и как следует посещать кладбище? Есть ли в этом необходимость, если родственники регулярно поминают усопшего в церкви? Безусловно, необходимость есть. В духовной литературе описывается, как святитель Филарет Московский по смерти своей явился с родником и сказал: «Пожалуйста, придите на мою могилу, наведите там порядок». Таким образом, усопшие просят, чтобы родственники не забывали место их последнего пристанища. Уход за могилой – это один из тех моментов, посредством которых мы отдаем память усопшим. Но далеко не самый главный, конечно. Основным остается молитва. Прежде всего в храме, затем на самой могиле или дома. Придя на кладбище, наша главная задача – посвятить это время не какой-то выдуманной беседе с усопшим. Мы ведь все равно не можем его услышать. Собеседовать можно только в молитве к Богу, о покинувшем этот мир. Если же человек вступает в непосредственный диалог на могиле, он начинает беседовать неизвестно с кем. Порой такие разговоры на могиле приводят к иллюзиям, из-за которых человек попадает под демоническую власть. Он начинает жить этим общением, продолжая диалог уже не только на кладбище, но и дома, в пути, перед отходом ко сну. И ночью ему тоже слышатся голоса. Так человек попадает в настоящий духовный плен. Почему же так случается? Прежде всего потому, что такой человек имеет неправильное духовное устроение. Он, как правило, считает, что усопший потерян для него безвозвратно и находится в какой-то оторванности. А церковь говорит об обратном. Горевать об усопших не нужно, потому что смерть – это рождение, рождение в вечности. Нам, грешным, этого не понять. Но первые христиане радовались, когда кто-то из них умирал. Смерть родного человека чем-то напоминает хирургическое вмешательство, когда отсекается какая-то часть от живого и целого. Это разделение приносит много боли. Но духовной задачей человека, пережившего смерть близкого, является осознание того, что он уходит от нас в церковь торжествующую, при этом оставаясь членом нашего церковного тела. И духовные связи при этом не прерываются. Никто не мешает нам продолжать проявлять свою любовь к дорогому человеку. Прежде всего, через молитву и дела милосердия. Святые отцы говорят: «Милостыня и дела, в память усопших совершаемые, приносят им великое утешение». Все это необходимые свидетельства нашей памяти об усопшем, деятельной, истинной памяти. Иногда скорбящие люди механически ездят на кладбище каждый день, при этом совсем не сознавая зависимость от собственного горя. Они стремятся к месту захоронения близкого, а в храм не заходят. Таким людям Бог не нужен, и церковь им не нужна. Вопрос. как поминать усопших и обустраивать могилы. Если на Радоницу приходящие на кладбище к усопшим понимают, что этот день предназначен именно для церковного поминовения, и потому заходят в храм свечку поставить и записочку подать, то на Пасху большинство людей проходит мимо Дома Божьего на земле. Люди не желают зайти туда, где можно помочь душе усопшего. И в такой праздник в церкви находится всего несколько человек. А традиция посещения кладбища на Пасху давняя. Раньше люди приходили на пасхальное богослужение из далеких деревень в село, где был храм, за 10, а то и за 20 километров. С освященными куличиками и яичками после ночного пасхального богослужения, помолившись, они шли разговеться на расположенные неподалеку от храма деревенские кладбища. И на могилах своих близких родственников люди праздновали Пасху. Но именно праздновали, без скорби и без алкогольных возлияний. Именно таким складывалось пасхальное поминовение. В такой форме оно может быть в какой-то мере оправдано. Но сегодня, когда на службу приходит 2% населения, происходит замещение религиозного пасхального стремления души исключительно поминовением усопших, посещением кладбища, что не соответствует церковному пониманию празднования Пасхи. Молитва и благодать Божия приносят утешение душе усопшего. Греховные же страсти, выражающиеся в распитии спиртного на могиле, при котором еще и покойнику наливают, терзают его душу. Спиртное, оставленное на могиле, достается пьяницам, которые используют эту возможность для удовлетворения своих страстей. Родители усопшего младенца иногда впадают в другую крайность. Они приносят на могилку ребенка игрушки, и вместе с ними получается и часть его внутреннего мира. Эти вещи переносятся не только на кладбище, но и в собственную душу, отвлекая родителей от главного – от молитвы. Куда полезнее вместо игрушек разместить иконочку, вместо горьких слез привести священника и помолиться. На самом деле все души младенцев в чине отпевания именуются как блаженные, то есть уже избавленные от страданий. Поэтому в поминовении усопших младенцев больше нуждаются сами родители. Тоже можно сказать и по поводу дорогих памятников и несметного количества венков. Когда мы приходим в храм Божий, например, к празднику, и к иконочке приносим живые цветы, мы проявляем нормальное религиозное чувство. Живые цветы, а не искусственные, принесенные в праздник к иконе, являются благим душевным порывом. Другое же дело, когда состоятельные люди тратят огромные средства на горы искусственных венков, в которых могилы буквально утопают. И саму могилу-то за этим великолепием на панихиде не видно. Но при этом рядом на кладбищах сидят нищие, мимо которых проезжают и не останавливаются машины с дорогими венками. Господа не удивишь богатым убранством могил, но его можно порадовать жертвенностью и любовью к нуждающимся и к Церкви Божьей. Благие поступки действительно могут помочь душе усопшего. И это должны осознавать те люди, которые помогают себе через дорогие венки, гробы, надгробия удовлетворением своего тщеславия, то есть питают свои страсти, оправдываясь тем, что они таким образом проявляют любовь к усопшему. На самом-то деле, они любят при этом только себя. Когда меня спрашивают, как лучше обустроить могилу, я рекомендую на надгробный крест разместить иконочку Спасителя. А если хочется, чтобы фотография умершего была на кладбище, то лучше пристроить ее на оградке, сбоку. Тогда не будет возникать такой неудобной ситуации, когда священник на панихиде вынужден чуть ли не молиться на усопшего вместо икон. Человеку необходимо обратиться от созерцания места погребения к созерцанию Бога, к молитве и общению с Ним, чтобы доставить утешение усопшему. Таким образом, кощунственным можно назвать фотографию покойного на распятии. Но еще большим грехом является помещение его фотографии дома в иконном ряду рядом с образами. На самом деле должно быть четкое разделение: Христос, святые Церкви Божьей и наши сродники, о которых мы молимся. Для них тоже должно быть почетное, но другое место. Вопрос. Как принято посещать кладбище? Во-первых, это дни общецерковного поминовения, в которые нужно посещать и храм, и кладбище. Родительские субботы в течение года, Радоница, Троицкая родительская суббота, Дмитриевская родительская суббота, а также родительские субботы, связанные с Великим постом, Мясопустная и Великопостная. Во-вторых, конечно, можно и нужно помянуть усопшего в день его кончины, то есть в день его рождения в жизнь вечную. Если мы хотим сделать это по церковным правилам, то необходимо в этот день помолиться в храме Божьем, исповедаться, причаститься и, по возможности, батюшку на могилу пригласить, чтобы помолиться более усердно о душе усопшего. В день рождения, день ангела, тоже нужно и церковное поминовение заказать, и священника постараться пригласить на могилу. Если священника нет рядом, то сейчас, слава Богу, во многих молитвословах есть чин литии, совершаемый мирянином. Просто возьмите молитвослов и от всей души помолитесь по чину литии, совершаемой мирянином. Текст литии помещен в приложении. Когда же нет возможности посетить могилу, то литию и кафизму псалтири по усопшему надо почитать дома, перед молитвенным уголком. Все это будет служить огромным утешением для родственников и для души усопшего.